Тейлор Мун. Часть 1. Глава 1. 30 августа 2009 года. Брактон Бэй. Земля бед. Тейлор Либерт, исполнившись решимости, встала и подошла к зеркалу, после чего чуть дрожащими руками начала расстегивать пуговички на верхней одежде. «Во-первых, раздеваться не обязательно», — донесся мурлыкающий голос, «а может даже и вредно. Впрочем, если ты перед боем со злодеями начнешь раздеваться, то это точно послужит отвлекающим фактором. Луна!» — возмущенно воскликнула Тейлор, обернувшись к кровати. Сидевшая там кошка невозмутимо зевнула, попутно показав мелкий розовый язычок. «А во-вторых, — продолжила кошка, — превращаться можно где угодно, зеркало для этого не нужно. Ты это нарочно!» — вскинула в обвиняющем жесте правую руку Тейлор. «Ты забываешь, — невозмутимо сообщила кошка, — что я лишь ограниченный искусственный интеллект, временно принявший форму кошки для лучшей мимикрии и проникновения в общество. После этого черно-серая кошка, с белым пятном в форме полумесяца во лбу, начала намывать морду лапкой. «Кстати, все забываю спросить, а почему кошка?» — спросила Тейлор, вертясь перед зеркалом. Брошь превращения ей определенно шла, во всяком случае, по мнению самой Тейлор. Приближаясь к земле бед, чуточку механическим голосом сообщила кошка: «Мы просканировали эфир и поступающую с планеты информацию. Все любят котиков, ими заполнены ваши сети, кошки могут гулять сами по себе, где захотят, и их никто ни в чем не подозревает, и все хотят потискать. К сожалению, боевая станция, известная как Симург, не дала нам довести сбор информации до конца, но все же мы успели получить достаточно данных, чтобы успешно замаскироваться. В том числе, это помогло мне выжить. Как помнишь, это да», рассеянно отозвалась Тейлор, припоминая события в летнем лагере. В лагерь ее отправил отец, чтобы Тейлор отвлеклась и хоть немного пришла в себя, после гибели мамы в автокатастрофе год назад. И Тейлор отвлеклась, а да, особенно когда во время одного из походов нашла в кустах тяжело раненую, испачканную в грязи, масле и какой-то странной светящейся жидкости кошку. Потом Луна объяснила, что это последствия слишком жесткой посадки, а попросту говоря, неконтролируемого падения. Потом Луне еще долго пришлось доказывать, что она и правда прилетела из космоса, и не является творением кого-то вроде Нилбога, и что она не дело 53-х Нарь, и еще многое не. Разумеется, так вот сразу подозрения Тейлор не рассеялись, и, после возвращения из летнего лагеря, она уделила много времени поискам в интернете. В конце концов, она решила поверить Луне, и финальным аргументом стало предложение кошки воспользоваться брошью превращения и получить силы Александрии, то, о чем Тейлор мечтала в детстве. Полет, сила, неуязвимость. Стать супергероем и нести добро, помогать людям. Дополнение Луны, что, мол, взяв брошь, Тейлор принимает великую силу, а с ней и великую ответственность по спасению мира, вызвали приступ энтузиазма у юной Эберт. Правда, выслушав объяснение Луны, Тейлор несколько дней ходила мрачной, переваривала и обдумывала, но потом все же решилась попробовать. Если не она, то кто? Кто еще поверит Луне? Маскировка под кошку – это прекрасно, но первый же услышавший, что она говорит, тут же позвонит в СКП, и не то, чтобы это было плохо, но Луна настаивала на том, что действовать надо независимо от любых официальных структур. Также кошка настояла на том, что Тейлор надо идти в Аркадию, мол, так будет лучше для спасения мира. Тейлор вначале возражала, потом просто пошла к Эмме, и визит этот вышел невеселым. Но Тейлор неожиданно увидела в этом знак судьбы, сделавший выбор за нее, после чего пошла к отцу. С подачи Луны она рассказала, как есть, что они с Эммой поссорились, и что самой Тейлор только стало лучше, после лагеря, и в общем, в итоге все сводилось к тому, что учиться в Аркадии будет лучше и полезнее, чем в Уинслоу. Разговор неожиданно упал на подготовленную почву, и отец Тейлор, Дин Нейберт, прослезившись, вспомнил, как он и Аннет, мама Тейлор, собирались отправить дочку в Аркадию. Тейлор тоже это помнила, так же, как и то, что выбрала Уинслоу, дабы не расставаться с Эммой. В общем, печальная вышла сцена. Но затем отец Тейлор хлопнул по столу, сказал, что все организует, и организовал. Теперь для спасения мира не хватало буквально одной маленькой детали. Опробовать брошь превращения и официально стать супергероиней. Луна предлагала подождать немного, пока учеба в Аркадии войдет в некий ритм, но Тейлор, наоборот, решила ускорить события. Что она за супергерой, если боится даже в такой мелочи? Поэтому Тейлор решила посвятить последнее воскресенье августа выходу в поле, то есть на улице Брактон-Бэй, освоиться, хотя бы с полетом, доказать самой себе, что она не боится, и кто знает, может даже предотвратить парочку преступлений. «Все еще можно отложить», — напомнила Луна, вырывая Тейлор из воспоминаний и раздумий. «Вот уж нет, во имя», — Тейлор застыла на секунду, пытаясь придумать хорошее восклицание, незаезженное, но тут же сообразила, во имя Луны, и ничего не произошло, сзади донеслось сдавленное перханье, это ты, возмущенно обернулась Тейлор, она хотела закричать громче, но вовремя вспомнила, что отец уже спит, это все твои проделки, зашипела, не хуже кошки, Тейлор, и кинулась к Луне, эй, отпрыгивая, закричала Луна, это просто было очень смешно, смешно тебе, тебе смешно, когда я смешная, рука ее ухватила на мгновение хвост, ау, Луна взмыла к потолку, все было не так, а сразу сказать нельзя было, эй, ты опять забыла, Тейлор все же схватила Луну, едва не выбив стекло, и начала сжимать яростно, что я лишь ограниченный искусственный интеллект, и не до конца понимаю людей, особенно юных девушек, руки Тейлор разжались, и кошка плюхнулась на пол. Осознанию дополнительно поспособствовало ощущение стали и проводов под мягкой шерсткой. «Говори», — потребовала Тейлор угрожающим тоном. «Во избежание проблем, первичная настройка производится после механической активации устройства. Попросту говоря, надо с силой нажать на брошь, когда она надета на тебя. Устройство активируется, настроится, осуществит привязку к тебе и создаст интерфейс управления, а также определит оптимальные условия использования и силы». Тейлор озадаченно наморщила лоб, разбираясь в сказанном, затем опять повысила голос. «Ты обещала мне силы Александрии, и они будут, поверь мне», — кивнула Луна. Тейлор кивнула в ответ и вдавила брошь в себя, после чего утонула в золотистом свете. «Я чуть не ослепла», — пожаловалась Тейлор, пытаясь проморгаться. «Небольшой побочный эффект, все же это экспериментальные устройства», — отозвалась Луна. Тут Тейлор, наконец, избавилась от пятен света в глазах и ошарашенно уставилась в зеркало. «Как видишь, маска не нужна», — еще раз зевнула Луна. «Вижу», — медленно отозвалась Тейлор. Из зеркала на нее смотрела невыразимо прекрасная юная девушка, но с чужим лицом. Новая Тейлор стала старше, выше, красивее, да еще к тому же невесть как обзавелась двумя длинными косами. Оторвавшись от разглядывания лица прекрасной незнакомки, лицо несло в себе как европейские черты, так и азиатские, она перевела взгляд ниже и издала молчаливый возглас «да», сопровождавшийся жестом руки, сжатой в кулак. Пускай одежда и закрывала надежно тело, но любой мог бы сказать, перед ним женщина. Взгляд Тейлор перешел ниже, и она издавала новый молчаливый возглас, в этот раз исполненный ярости. Затем донеслось сдавленное шипение Луны. «Что это? Что это?» «Я спрашиваю», — в сотый раз спросила Тейлор, одной рукой тряся Луну, а другой указывая себе на талию и ноги. «Воздуха не хватает», — прохрипела кошка. «Не могу говорить». «Не ври, ты робот, тебе не нужен воздух». Но руку Тейлор все же разжала. «Сила твоей новой формы слишком велика», — вздохнула Луна, «и ты передавила мне устройство вывода звука». «Хорошо, хоть не сломала». «Сила», — Тейлор посмотрела на руки, потом неожиданно взлетела к потолку и счастливо расхохоталась. И полет тоже. Она приземлилась мягко, буквально на носок длинного сапога, облегающего ее ногу даже выше колена. Короткая юбочка, едва прикрывающая нижнее белье, чуть взметнулась, и Тейлор немного покраснела. «Итак, что это?» — спросила Тейлор, обводя себя рукой. «БЗЭК-01, боевой защитный экспериментальный костюм, первая модель», — тут же ответила Луна. «Боевой, в целях повышения имиджа, узнаваемости и привлекательности носителя». Костюм имитирует так называемую Sailor Fuku, японскую школьную форму. По данным анализа, хватит говорить, как робот, возмутилась Тейлор. Ты одета под школьницу, в самую популярную из форм, при этом костюм скрывает твое настоящее лицо и тело, и визуально делает тебя старше, вздохнула Луна. Не волнуйся, с неуязвимостью у костюма все в порядке, пулей его точно не пробить. Но это, Тейлор указала на юбку, присмотрись, под ней ничего не видно. Но в то же время такая деталь повышает. Стоп, Тейлор повернулась к зеркалу и вертелась перед ним минут пять, после чего все же вынуждена была признать правоту Луны. «Ну что, может пойдем уже, а то спать хочется и зеваю непрерывно», — сообщила Луна. «Выпей кофе», — злорадно заметила в ответ Тейлор, или оставайся дома. Ага, а если с костюмом что-то пойдет не так, то я же и останусь виновата. И вообще, никогда себе не прощу, что меня не было рядом. Ладно, ладно, примирительно сказала Тейлор. А косы зачем? И эти украшения на голове, радар, детектор, а также автономные перехватчики. Чего? Фигурки на башке следят за всем вокруг, а косы перехватит нож, брошенный тебе в спину, объяснила Луна. В теории, по крайней мере так, модель экспериментальная, до конца не настроенная, да еще и посадочка эта, возможно, что-то испортила. И не надо так волноваться, если что, за минуту до отключения, Бзек тебя предупредит. Не нравится мне это имя, Бзек, проворчала Тейлор, невольно касаясь броши. Та, с огромным бантом, была прицеплена прямо посредине верхней части формы, и Тейлор с трудом подавила искушение пощупать грудь. Настоящая или нет, можешь называть его как хочешь, тогда я буду называть его лунной брошью. Поглядывая хитро, объявила Тейлор, а перед активацией буду кричать «Сила Луны, дай мне силу, ГМ», тут еще надо поработать над текстом, конечно. Луна лишь закатила глаза, после чего молча указала лапой в сторону окна. Тейлор, бесшумно пробравшись по дому, вылетать в окно или дверь она не рискнула, выскользнула в ночь, и затем, прячась в тенях, пошла по улицам родного города, на север, в менее обжитые районы, где можно было укрыться в какой-нибудь аллее или заброшенном здании, превратиться и вылететь навстречу подвигам. Помимо укрытия в тенях, Тейлор также прятала лицо под капюшоном, хотя голова от этого зверски потела и чесалась. «Слушай, а если у меня пятка зачешется?» – спросила Тейлор уже после превращения. «Мне что, эти сапоги снимать? И как это вообще сделать? Костюм может почесать тебе пятку». Опять закатила глаза Луна, достаточно отдать команду. Или интерфейс управления не появился? Появился, но он меня смущает, призналась Тейлор. Висит перед глазами, на все реагирует, такое ощущение, что я первый раз за компьютер села, и не просто компьютер, а с мышкой, настроенной на максимальную чувствительность. Ничего, потренируешься и все получится. На сегодня будет достаточно и базовых функций, вроде полета. А как же ты? Ты же не умеешь летать, Тейлор остановилась. Или умеешь? Умею, но летающая сама по себе кошка будет выглядеть подозрительно. Могу лететь на тебе, могу просто войти в режим оптической невидимости, но, давай на мне, крикнула Тейлор, после чего схватила Луну и взмыла к Луне в небесах, промчалась по дуге над городом, заложила круг над заливом, полюбовавшись издали сияющей базой протектората, и снова помчалась в город. Ночные улицы были на удивление пусты, и кровавые злодейства не творились на каждом углу, но Тейлор верила в родной город, и он не подвел. Трое бритых наголо, крепких парней, в кожаных куртках, с битами и ножами в руках, окружили и прижали к стене одинокую девушку в темном и грязном проулке. Азиатку, как поняла Тейлор, спустившись ниже. «Ты что, чурка узкоглазая, забыла в районе, где живут белые люди?» Как раз спросил один из бритоголовых. Азиатка что-то выпалила на своем, но тут же получила пощечину. «А ну не гавкай на своем собачьем!» — рыкнул второй бритоголовый. «Наверное, Луна на помощь зовет!» — гоготнул третий. Эти слова натолкнули Тейлор на мысль, и она решила добавить театральности в свое первое предотвращение преступления. Снова сверкнув вспышкой превращения, чтобы ее уж наверняка заметили, она добавила голосу силы, праведности и пафоса, после чего воскликнула, заранее вскинув руку и заняв выигрышную позицию на краю крыши, на фоне Луны. «Остановитесь! Ведь я, Тейлор Мун, и я несу возмездие во имя Луна». Глава 2. Косы парили в воздухе, и Тейлор сейчас жалела только об одном, что не может сфотографировать сама себя. Вспышка, щелчок, и одновременно с этим перед глазами Тейлор мелькнула кошачья лапка, после чего донесся звук мягкого шлепка по мордочке. «Это тебе за раздевание перед зеркалом», — ехидно прошептала Тейлор. «Да нет, я». Но договорить Луна не успела. Тейлор спрыгнула с крыши и ринулась вниз, сверкающей бомбой правосудия. Краем глаза она уловила вспышку справа, но решила не отвлекаться. Вначале нужно было спасти девушку от бандитов Империи 88. «Эй, она летает», — выкрикнул один из бритоголовых. «И без маски, а ну не подходи», — заорал второй, хватая девушку-азиатку и приставляя ей нож к горлу. «И не подлетай, дай нам уйти, и никто не пострадает, и мы видели твое лицо», — многозначительно добавил третий, делая еще одну фотографию Тейлор. Тейлор замерла в воздухе, но лишь на долю секунды, и тут же новый план пришел ей в голову, вместе с удачной фразой, и она ринулась в атаку. «Раз вы видели мое лицо, то теперь рассмотрите мой сапог». Косы Тейлор при этом словно выстрелили, обвивая руку с ножом и отводя его, вместе с рукой бандита, от горла девушки. Донесся легкий хруст, и тут же повторился, усиленным эхом, когда красный сапог Тейлор ударил по тому бандиту, что говорил: «Мы видели твое лицо, Берегис», — взвизгнула девушка на ломаном английском, но опоздала. Первый из бандитов ударил ножом в спину Тейлор, благо та неосторожно подставилась. Дальнейшее заставило его, спасаемую девушку и саму Тейлор, ошарашенно замереть. Нож разлетелся на несколько кусочков, и один из осколков впился в руку самого бандита. «Для тех, кто не увидел сразу, показываю еще раз», — провозгласила Тейлор и припечатала бандита, ударившего ей в спину, вторым сапогом. Тот взмыл в воздух и с густым звуком приземлился в открытый мусорный бак, после чего замер. «Прямо в лузу, да», — радостно воскликнула Тейлор, вскидывая руку. Снизу донесся приглушенный, мычащий звук. Бандит, упакованный косами, которые двигались, словно живые канаты, мычал и показывал глазами, что он все рассмотрел, все-все, сыпасип. Спасенная девушка поклонилась Тейлор до земли. «Моя благодарность, могучий азиатский дракон». Тейлор, изумленная поведением кос, даже не сразу сообразила, что ей говорят, а когда сообразила, было уже поздно. Спасенная девушка, еще раз поклонившись до земли, дала деру. Конечно, Тейлор легко могла ее догнать, но не бросать же было бандитов. Первым делом она отозвала косы, едва успев, те уже начали душить бандита, и он потерял сознание. «Столько функций», — пожаловалась Тейлор, вглядываясь в интерфейс, — «как тут ограничить косы? А, вот, нашла. Универсальный трос, способный, что? Костюм способен на многое», — сообщила Луна, спрыгивая с плеча Тейлор. «Очень многое. Да уж вижу. И телефон есть». Тейлор замерла на секунду, отгоняя воспоминания о маме, разбившейся потому, что она набирала смс-ку за рулем. Нет-нет-нет, здесь не было ничего общего, и Тейлор не была за рулем. Да и вообще, с таким костюмом она просто выбралась бы из разбившейся машины, даже не отцарапавшись. «Наверное, это стоит проверить», — сообщила вслух Тейлор, набирая номер. «Департамент полиции Брактон-Бэй», — сообщил усталый мужской голос, — «чем могу помочь?» «Я бы хотела сообщить о преступлении, то есть о том, что предотвратило преступление, да, и произвела этот, как его, гражданский арест, вот, в 100 метрах к югу от перекрестка Независимости и Линкольна, там, где проулок, выходящий на Сансет, хотя нет, знаете, что, давайте я всех троих перенесу на перекресток, ведь вам так будет проще. Пожалуйста, оставайтесь на месте и ничего не трогайте», — голос чуть оживился, — «это очень важно для будущего следствия и раскрытия преступления. Ожидайте, диспетчер уже направил к вам машину. Спасибо за ваш звонок». «И вам спасибо», — радостно воскликнула Тейлор, после чего завершила звонок. Подумав, она решила, что телефон в костюме, как ноутбук, подаренный Луной, дома, каким-то своим инопланетным хитрым способом подключающийся к сети, да так, что его невозможно было отследить. «В костюме, кстати, есть функция камеры», — небрежно сообщила Луна, — «можешь отдать полиции видеозапись, это, несомненно, им поможет в раскрытии преступления». «Отличная мысль». Тейлор прошлась туда-сюда по проулку, ничего не трогая, как ей и сказали. Переломы бандитов и мысли об ударе ножом в спину ее беспокоили, не давали порадоваться первому совершенному подвигу. А что, если бы она приложила больше сил и убила кого-то? А что, если бы бандит убил ее? Даже мысли о том, что случайно получился неплохой тест неуязвимости, не помогали. «Меня беспокоит все это», — сообщила она Луне, — «а я предлагала подождать». И бедная девушка, кстати, она так и не сказала, как ее зовут, пала бы жертвой этих имперцев. Луна лишь повела лапкой, мол, какая разница, но вслух ничего не сказала. Тейлор, запоздало сообразив, оглянулась, но вокруг было пусто. «Пожалуй, с этими разговорами на улице надо что-то делать. Можно общаться напрямую, без слов. Мы можем передавать друг другу мысли». «Супер». «Не мысли, сообщения», — устало вздохнула Луна. «Это как чат в интернете, только тебе надо будет говорить слова, но беззвучно». «Беззвучно?» — молча спросила Тейлор. «Ну и включить эту функцию в костюме, конечно». «Да ты опять издеваешься. Ты не Луна, ты 2 полумесяца». «Почему?» «Потому что, если приставить их друг к другу, они будут выглядеть как светящаяся жопа», – заорала в порыве чувств Тейлор. Луна помолчала 2 секунды, потом сообщила: «Нет, не будут». Тейлор зарычала, но тут же остановилась, услышав приближающийся звук полицейской сирены. Она вылетела из проулка, замахала руками, и машина полиции резко остановилась, заскрипев тормозами. Спустя несколько секунд окно опустилось, и оттуда высунулся мужчина средних лет. «Прошу прощения, мисс, вы немного неожиданно вылетели навстречу». «Нет-нет, это я должна просить прощения», — смутилась Тейлор. «Я просто подумала, неважно. В общем, это я звонила, да, и задержанные в этом переулке». Сообразив, что она оставила бандитов без присмотра, Тейлор сорвалась с места и торопливо полетела обратно. Смущение и неловкость мешались в ней с восторгом от полета и тем, что она предотвратила серьезное преступление. Тут до нее дошло, что она не придумала себе классного прозвища. Не называться же Александрией-младшей, в самом деле, у многих паралюдей был так называемый набор Александрии. Сила полет, повышенная прочность, и вот так сразу придумать хорошее прозвище, да еще, чтобы оно не было занято, непростая задача. Можно было добавить в прозвище родной город, но тогда получилось бы что-то вроде летающая защитница Брактон-Бей, пока выговоришь, все злодеи разбегутся. С этим стоило разобраться, и Тейлор дала себе слово, что завтра же этим займется. Сразу после уроков в Аркадии, сержант Джонсон, представился полицейский, вылезая из подкатившей машины. А это рядовой Фаулер. Яркий свет луны позволял видеть даже в этом проулке, где отсутствовало уличное освещение, но все же сержант Джонсон достал фонарик и подсветил им сцену преступления, особо задержавшись на 2 неподвижных телах. Тейлор торопливо добавила: «Третий в мусорном баке». Луч света из фонарика метнулся туда. Фаулер, он был моложе Джонсона и немного нервничал, подошел и заглянул осторожно. «Есть, тоже без сознания, и похоже, тоже, переломы», — сообщил Фаулер, после чего замер, словно ляпнул что-то не то. «Эй, он первым напал», — возмущенно закричала Тейлор, — «и ударил меня ножом в спину. Вот, видите? Прошу прощения, мисс, не вижу», — сказал Джонсон, посветив фонариком. «Вот именно, меня спас костюм, а если бы его не было, и чуть раньше, эти трое прижали к стене девушку, азиатку, и вели себя, как, бритоголовые, угрожали ножами и битами, и произносили всякие расистские штучки. Знаете?» «Отлично знаю, мисс», — кивнул сержант. «А вы вмешались?» «Да, они приставили нож к горлу девушки, но я справилась. А пока спасала девушку, этот в баке ударил меня ножом в спину, и я, ну, может быть, немного, совсем чуть-чуть не рассчитала силу ответного удара», — смущенно склонила голову Тейлор. «Это серьезное заявление», — Джонсон извлек блокнот с ручкой и что-то записал. «Кстати, а где спасенная вами девушка?» «Убежала», — вздохнула Тейлор, — «я даже имени ее спросить не успела». Снова повисла напряженная и неловкая пауза. «О, не волнуйтесь, у меня есть видеозапись всего, что случилось. Уверена, по изображению, вы легко найдете эту девушку. Я пришлю вам файл МММ. На сайте полицейского департамента Брактон-Бей есть официальные контакты, включая адреса электронной почты. Вы можете прислать запись на один из них», — подсказал официальным тоном Джонсон. «Или вы можете принести его лично, на флешке или переносном жестком диске, тогда мы могли бы взять официальные показания». «МММ», — снова замычала Тейлор. «Простите, мисс», — Джонсон захлопнул блокнот, — «я был уверен, что знаю в лицо всех членов новой волны, но, простите еще раз, не припоминаю вашего лица». «Новой волны, ну да», — кивнул сержант. «Вы же летаете, светитесь и ходите без маски». «Точно», — хлопнула себя по лбу Тейлор и тут же замялась. «Но нет, я не из новой волны. Я сама по себе». «Вот». Второй полицейский, Фаулер, опять ощутимо напрягся, даже полез в машину, но тут же одернул сам себя. Тейлор, наконец, поняла, чего он нервничает, и сама занервничала, с чего бы полицейским ее бояться. «Тогда могу я поинтересоваться вашим прозвищем, мисс? Видите ли, дела. Я еще не придумала себе прозвище», — выпалила Тейлор. И меня ждут срочные дела, да. Мой радар правосудия показывает, что в доках совершается преступление. Пока». Она взмыла в воздух сияющей ракетой, крикнув напоследок: «Я пришлю видеозапись». Поток встречного воздуха никак не мог остудить пылающих щек Тейлор, хотя она и неслась на бешеной скорости. «Радар правосудия? Серьезно?» — хихикнула Луна. «Я занервничала, Понятно, я же не придумала себе классное имя, вот и занервничала. Как не придумала, удивилась кошка. А как же твое первое заявление, что я несу возмездие во имя Луна? Да нет, та часть про Тейлор Мун. Ты хотела сказать Сейлор Мун? Сейлор Мун? Ну да, на мне Сейлор Фуку, Мун, Луна, и стало быть я, Сейлор Луна, и несу возмездие во имя Луна. Это была такая игра слов и шутка над тобой, объяснила Тейлор. Кошка протяжно выдохнула, фыркнула, потом вздохнула. Включи запись своего выступления, посоветовала она. Тейлор немного потыкалась в интерфейсе, но опыт с косами помог, и она заступила видеозапись, после чего чуть не упала с неба, а Луна едва успела ухватиться за косу. «О чем ты вообще думала?» — крикнула кошка. «Я». Тут Тейлор вспомнила, о чем она думала. «О Луне, конечно же, о мускулистом, обнаженном до пояса Луне», и эта мысль настолько сбила ее, что она непроизвольно выкрикнула «Тейлор» вместо «Сейлор», и даже не осознала этого. Вишенкой на торте неловкости выступило то, что воспоминания снова вернули мысли о Луне и его могучих мышцах. «Как это унизительно и неловко», — всхлипывала Тейлор, сидя на крыше какого-то высотного здания. «Убейте меня». «Вполне естественная реакция для здоровой, молодой девушки», — заметила Луна. «В бою это, конечно, неприемлемо, но можно что-то придумать. Например, не драться с голыми, мускулистыми мужчинами». «Ты не помогаешь», — простонала Тейлор, уткнувшаяся лицом в колени. «Знаешь, что, полетели домой?» — предложила Луна. «Завтра будет новый день, подберешь себе хорошее, классное прозвище, сходишь в полицию и громогласно назовешь себя. Никто и не вспомнит об этой Тейлор Мун, хвост даю». «Да, пожалуй», — неохотно пробормотала Тейлор, не спеша вставать, ведь она всего лишь хотела пошутить. Как можно было так опозориться? Домой Тейлор вернулась полчаса спустя, слегка успокоившись, а там и усталость взяла свое. Проснулась она от шума будильника и крика отца. «Тейлор, вставай, в школу опоздаешь». «И я уже опаздываю, хорошего тебе первого дня в Аркадии». «А черт, школа». Тейлор вскочила и побежала собираться. Луна, лежавшая на кровати, лишь зевнула и проводила ее сонным взглядом. Тейлор уже практически собралась, когда до нее дошло, что можно прицепить брошь превращения, как украшение, на себя, и таким образом, иметь возможность превратиться в супергероиню в любую секунду. Пускай в Аркадии учится стража и новая волна, мало ли что может случиться. Нацепив брошь, Тейлор также сообразила и еще одну вещь, ведь она активировала костюм. Так, значит, ей достаточно мысленно пожелать, интерфейс управления выскочил перед глазами, и Тейлор первым делом активировала подключение к интернету. Потрясающая скорость подключения, как раз успеет по дороге в школу заглянуть в местные новости, особенно тот их раздел, что касается паралюдей и их активности. Луна! Рев Тейлор сотряс дом. Кошка стрелой пролетела по лестнице и выскочила в открытое окно. Тейлор скатилась по лестнице и ринулась к двери. К счастью, отец уже ушел на работу, но эта мысль мелькнула фоном в голове Тейлор и скрылась, на фоне чувств, вызванных увиденным в интернете. Перед глазами ее светились картинки, на которых Тейлор Мун призывала героев, от Айдолана до Мисс Ополчения, рассмотреть свой сапог, а также несла возмездие многочисленным злодеям. Никто и не вспомнит, хвост даю, съязвила Тейлор и поддала скорости, крича во след уносящейся кошке. А ну давай сюда свой хвост. Глава 3. 31 августа 2009 года, старшая школа Аркадия. В погоне за Луной, которую Тейлор так и не догнала, были и свои плюсы, успела в Аркадию вовремя, правда при помощи автобуса, но успела, и освоила почти беззвучный обмен сообщениями, над шевелением губ и видимым проговариванием слов нужно было еще поработать. Старшая школа была именно такой, какой себе ее представляла Тейлор, шумный, гомонящий, наполненный чужими и незнакомыми парнями и девушками. Еще вчера Тейлор стушевалась бы при виде местных красавиц, робела и глазела бы украдкой на накачанных старшекурсников, но то вчера ее альтер-эго, Тейлор Мун, легко могла затмить всех красавиц Аркадии, и она была супергероиней, помогающей людям. Первый неловкий момент возник на втором уроке, математике, и возник он ровно в тот момент, когда Тейлор назвала свое имя. «Тейлор, Тейлор, Тейлор Мун», зашептались вокруг. Многие даже полезли за смартфонами, забыв о том, что в Аркадии была установлена так называемая клетка Фарадея, электромагнитный экран, чтобы школьники не отвлекались на смски и звонки во время уроков. Выяснилось это во время перемены между первым и вторым уроками, из-за чего, собственно, Тейлор и полезла в сеть, дабы выяснить, что происходит. На качество ее подключения экран никак не влиял, но Тейлор, немного подумав, сама отключила связь и решила для себя никогда ее не включать в школе, оставив только канал связи с Луной, на случай каких-то экстренных ситуаций. Слишком уж легко было подсесть, сидеть в интернете во время уроков, пользоваться поисковиками прямо перед лицом учителей, искать решения задачи списывать, просить о помощи на сайтах, и так далее. Нет, Тейлор пришла учиться, чтобы быть умной и создавать себе правильный образ, как ей объясняла Луна. Не похоже, раздавались шепотки, и красных сапог нет. Тейлор, дай рассмотреть свой сапог, громко прошептал кто-то, вызвав общий смех. Учительница, миссис Линд, прервала смешки, и Тейлор решила пример из курса средней школы, после чего снова началось. Она несет возмездие уравнением, а волосы длинные и волнистые, из них можно сделать косы. Тейлор сидела, поджав губы и делая вид, что не слышит этих шепотков, хотя внутри у нее все кипело. Вот так создала образ. Тейлор, Луна, Тейлор, ао, Луна. Кстати, костюм должен постепенно исправить твое зрение. Тейлор, ау, Луна. Ты уже не сердишься? Тейлор, сержусь, но теперь на школьников. Из-за совпадения имен шепчут о Тейлор Мун. Откуда такое быстрое распространение в сети? Луна, вирусная технология и вброс мимасиков. Тейлор, что? Луна, ой, Тейлор, так это твоих лап дело? Луна, тебя рассмотрят и отстанут, а пиар-ход с Тейлор Мун останется. Образ, Тейлор, ты же инопланетный робот, откуда все это? Луна, изучаю интернет, няковой авк. Тейлор, что? Тейлор, эй, Тейлор, за душу, косами. Рассерженная Тейлор отключила даже канал связи с Луной и села, пытаясь сосредоточиться на уроке. Миссис Линд вызвала другого ученика, тот решал примеры из программы своей средней школы. В общем, шло некое подобие практического тестирования, оставлявшее Тейлор слишком много свободного времени. Она сидела и злилась, и мысли ее невольно соскользнули на прошлую вспышку злости и непонимания во время встречи с Эммой. Та тоже вела себя неестественно, говорила какие-то странные вещи, практически оттолкнула Тейлор, и девушка, негритянка, присутствовавшая при этом, смеялась. Тейлор слегка закусила губу, рука ее невольно подергивалась, спеша записать пришедшую в голову мысль. Луна прибыла на Землю на пару с другим роботом. Кто сказал, что они единственные пришельцы? Что, если на Землю прибыли еще инопланетные роботы, помимо сущностей, но не с целью помочь, а с целью поработить всех и убить? Образ, о котором постоянно твердила Луна, Эмма гораздо лучше подходила для создания привлекательного образа. Рыжая, красивая, модель, все условия. Тейлор еще сильнее закусила губу, ощущая, как лоб покрывает испарина. Негритянка, инопланетный робот под чужой личиной, как Луна приняла облик кошки. Негритянка поработила Эмму, заставила ее оттолкнуть всех старых знакомых, чтобы не раскрыли, а ее смех, следствие того, что роботы плохо разбираются в людях и эмоциях. Все сходилось одно к одному, и Тейлор стало страшно. Урок закончился, и новость о Тейлор облетела Аркадию еще быстрее, чем Тейлор Мун покорила интернет. Отчасти этому поспособствовал часовой перерыв на обед, после второго урока. Кафетерий в Аркадии Тейлор понравился. Большой, светлый и чистый, и еда выглядела и пахла аппетитно. Слегка портили картину взгляды и шепотки за спиной, нараставшие подобно урагану, но Тейлор неожиданно обнаружила, что Луна была права. Ученики подходили или всматривались издалека, кто-то приходил с улицы, где не работал экран, и потом украдкой сравнивал фотографию на экране с Тейлор, убеждался в несовпадении образов и уходил. Одна девушка даже подсела за стол к Тейлор. «Привет», — сказала она, — «я, Луиза, мы вместе были на уроке математики». «Привет», — взмахнула вилкой Тейлор, — «мое имя ты, очевидно, знаешь». «Да уж», — хихикнула та, — «сегодня ты звезда, и всего лишь из-за совпадения имен». «Да, неудобно как-то получилось», — криво улыбнулась Тейлор. Про себя она подумала, что надо бы на неделе еще несколько раз вылететь в патрули, дабы все как следует разглядели Тейлор Мун и не приставали больше к самой Тейлор. Впрочем, это могло подождать до экзекуции Луны и обсуждения вопроса образа. Почему же, наверняка многие здесь не отказались бы от своих 15 минут славы. Луиза обвела рукой кафетерий, охотно поменялась бы с ними местами. Разве тебе не лестно, что тебя сравнивают с супергероиней, да еще и такой красавицей? Тейлор пожала плечами, потом сказала сухо, не знаю, Как стану супергероиней, обязательно сравню. Ха-ха-ха, браво. Луиза даже хлопнула в ладоши, потом неожиданно остановилась. Эй, ты же не одна из стражей, верно? Тейлор замерла, не донеся вилку до рта, но Луиза уже сама отвечала себе на вопрос. Нет, Унисон уже перешла в протекторат, а Виста еще ходит в среднюю школу, с новой волной, и так все понятно, опять же не совпадение лиц. Какое счастье, что они ходят с открытыми лицами. Тейлор не удержалась и подпустила в голос сарказма. Возможно, отчасти в этом было виновато воспоминание о словах сержанта Джонсона вчерашней ночью, который первым делом тоже принял ее за одну из новой волны. Да, с ними легко, а вот со стражами все непросто. Луиза то ли не поняла сарказма, то ли не заметила. Всегда в масках, имена неизвестны. Поди угадай, кто из школьников – страж. Может, один из них сейчас сидит за соседним столом. Тейлор посмотрела направо. Сидевшие там трое парней продолжали обсуждать какой-то фильм, издавая громкие возгласы одобрения и размахивая руками. «Может быть, их можно отличить по работающим смартфонам», – размышляла Тейлор, глядя на парней. «Ведь должны как-то стражи получать сигналы о нападениях суперзлодеев. Хотя нет», – тут же решила она, – «наверняка на этот счет что-то придумано, например, бесшумный вибровызов». А сами стражи обучены не лазать за смартфоном в карман на уроках, разве что попытаться соотнести тех, кто отпрашивался с уроков, с какими-то громкими событиями, в которых участвовали стражи, но это надо наблюдать за всей Аркадией, вести записи и так далее. В СКП сидят не дураки, наверняка все предусмотрели, и если стражи до сих пор не раскрыли, то вряд ли Тейлор придумает что-то, чего еще не пробовали поклонники и особенно поклонницы юных героев, в попытках раскрыть личность своих кумиров. «Эй, это был всего лишь пример», — воскликнула Луиза. «Извини», — искренне ответила Тейлор, поворачивая голову обратно. «Я не всегда понимаю чужие шутки». «Ничего, со временем это пройдет. Увидимся, пока». И Луиза встала из-за стола. «Пока», — отозвалась Тейлор. После обеденного перерыва волна интереса к Тейлор пошла на спад и практически полностью исчезла к концу учебного дня. Поэтому настроение Тейлор улучшилось, и она даже не стала сразу душить Луну, как обещала, всего лишь посмотрела грозно. «Мию», — сделала жест лапкой Луна. «Ладно, ладно, маскировка под классных котиков работает», — проворчала Тейлор, падая на диван. «Теперь расскажи мне, что произошло и почему». «Просчет с моей стороны и неправильная расстановка приоритетов», — сказала Луна. «Я должна была оставаться в тени, незамеченной, чтобы вся слава и внимание доставались тебе». Тейлор с удивлением поняла, что и правда, Тейлор Мун везде упоминалась в одиночку, без кошки. «Фотография, сделанная кем-то посторонним, наверняка он слышал твой возглас. Спасенная тобой девушка, бандиты и их телефоны, с которых я забыла удалить информацию». Информация о Тейлор Мун неизбежно распространилась бы, поэтому вчера, после возвращения из патруля, я приняла решение ускорить процесс и подать образ так, как это нужно нам. «Нужно, нужно», — кивнула Луна с важным видом. «Помнишь, что я говорила тебе о спасении мира?» Тейлор кивнула в ответ. «Бзыков слишком мало, их может не хватить, и тогда на финальную битву тебе придется вести за собой пара людей. Тех, кто будет верить тебе и верить в тебя, верить настолько, что пойдет в эту битву без вопросов и будет биться изо всех сил. Для этого тебе нужно учиться, для этого тебе нужен образ, узнаваемость, добрая слава». «Да уж, узнаваемость теперь что надо», — проворчала Тейлор. «Никто не просил тебя кидаться фразами про сапоги», — оскалилась Луна, — «но удачно, удачно получилось. Пара отредактированных видосиков, отредактированные фоточки с мимосиками. А обязательно сюсюкать? Самая благодатная аудитория для вбросов, дети и подростки. Первым, прикольно, вторым, твои ноги с сапогами и задорно вздернутой юбкой. Итог, за ночь ты завоевала интернет, но теперь все будут знать меня, как Тейлор Мун». «Ну и что, имя как имя», — зевнула Луна, — «не хуже твоего, ахахаха. Зато все будут знать, что ты Тейлор, но не Тейлор Мун. Это тебе социальные очки в обычной жизни». «Зачем мне социальные очки в обычной жизни? Бзек меняет твой облик, но не тебя саму. Как ты собираешься вести за собой паралюди, если в обычной жизни не будешь ни с кем общаться? Паралюди, они как коллектив подростков, и для успешности спасения мира ты должна уметь с ними управляться». Скривилась Тейлор, потом вздохнула. «Ладно, я поняла, вроде бы. Я тут хотела сделать еще несколько вылетов на неделе. Ты не против?» «Всеми лапами за. Пиар нужно ковать, пока он горячий, и усиливать всеми способами. Кстати о силе. Для начала я хотела навестить кладбище кораблей. Отличный ход, продолжала излучать энтузиазм Луна. Юная героиня помогает решать проблемы города. Нет, просто испытать силу и прочность костюма, перебила ее Тейлор. Разные функции костюма попробовать, а уже потом браться за проблемы города. Проблем в городе хватало, что и говорить. По плану Луны решение этих проблем тоже должно было улучшить образ Тейлор и дать ей трамплин для выхода на общенациональный, а с него и на международный уровень. Правда, как именно их решать, Луна пока не говорила, а Тейлор самой в голову не приходило ничего, кроме где-то достать танкер денег и отдать их городу. Кстати, о проблемах, спохватилась она, возможно, Эмму захватили инопланетные роботы. Выслушав мысли Тейлор, Луна покатилась со смеху, и потом долго утирала слезы мохнатыми лапками и хвостом. Тейлор не выдержала и вскочила, начала гоняться, Луна ловко уворачивалась, а потом объявила, что Эберт нужны тренировки. Мол, костюм костюмом, но и самой надо быть быстрой, ловкой, готовой к сражениям. Тейлор не возражала, так как в тот момент пыталась отдышаться. «Поверь мне, будь здесь еще какие-то инопланетяне, я бы о них знала», — объяснила Луна. Но Тейлор сглотнула, поняла, что дыхания все еще не хватает. «Эмма, что Эмма, мы должны за ней понаблюдать», — крикнула Тейлор, когда все же отдышалась. «Ну не знаю», — задумчиво протянула Луна, подглядывать везде за несовершеннолетней девушкой, да еще и вести видеозаписи, что-то тут не так, тебе не кажется? «Не обязательно везде», — смутилась Тейлор, «и можно без записей, мне бы просто понять, что происходит. И ты сама говорила, что я должна больше общаться с людьми». «Я не, а, проехали», — махнула лапкой Луна. «Так, что нужно для вылетов в ночь? Сила полета, крепкий тыл, чтобы все были дома и спали спокойно. Как этого достичь?» «Отвечаю, тебе нужно накормить отца до отвала и прибраться дома, а еще сделать домашнее задание. Давай, я буду делать уроки, а ты готовить? Куда мне готовить? Я же, киса, у меня лапки и мурчальник», — улыбнулась Луна. Тейлор не нашлась, что возразить и, ворча под нос, нелегко быть супергероем, начала вставать. Глава 4. Ночь 31 августа 2009 года, Брактон Бэй. Все оказалось не так страшно, перевоплощение в Тейлор Мун с повышением силы и скорости, а также использованием кос, как дополнительной пары рук, помогло справиться со всем. Луна попыталась возражать, но Тейлор привела неотразимый аргумент. Ей надо осваивать костюм, и чем работа по дому в этом смысле хуже, чем сражение с бандитами и суперзлодеями. Готовка и уборка и впрямь помогли, и Тейлор, дождавшись, пока отец уснет, приступила к приготовлениям. В этот раз она перевоплотилась прямо в комнате, благо яркость вспышки при этом можно было регулировать. Попутно Тейлор напряженно всматривалась в зеркало, но уловить момент смены облика и одежды так и не смогла. Это рассеяло страх, что ее увидит обнаженной в процессе перевоплощения. Затем Тейлор еще воспользовалась модулем аугментации и изобразила вертикальный шпагат. Несмотря на задранную ногу и юбку, в зеркале ничего неприличного не отображалось, к пущему восторгу Тейлор. Словно под одеждой скрывался дополнительный облегающий и не стесняющий движений костюм из серой ткани. Восторги Тейлор немного поумерила Луна, заметив: «Костюм лишь усиливает твои возможности, но не заменяет их. Ты раньше садилась на шпагат?» «Нет», — ответила Тейлор, опуская ногу, «и это просто улет. Значит, после превращения обратно, у тебя будут болеть мышцы». «Ну вот», — Тейлор обиженно выпятила губы. «Тренировки, выносливость, гибкость и растяжка», — зевнула Луна, «и не надо пугаться раньше времени, ты еще молода и костюм тебя подлечит немного. Просто будь готова к боли». «Боль, уборка, дурацкое прозвище? Какие еще препятствия меня ждут на пути к героизму?» — вздохнула Тейлор, открывая окно. Она выскользнула в ночь и помчалась вдаль, стелясь над крышами и заборами, и прячась в тенях. Удалившись от дома, она просто взлетела вертикально, сориентировалась по высотным зданиям в центре города и базе протектората в заливе, и взяла курс на кладбище кораблей. Затем она еще снизилась и снизила скорость, решив, что не стоит пренебрегать шансом засечь какое-нибудь преступление в ходе совершения. «Собаки», — неожиданно сказала Луна в ухо Тейлор. Кошка летела рядом, укрывшись под оптической невидимостью, дабы не тратить силы на отвлечение внимания от себя, случись что. Тейлор была с этим не согласна, говорила, что Луна — часть команды, что ее можно выдать за дело 53, подумаешь, кошка, умеющая летать и разговаривать. но Луна отказалась, сообщив, что внимание СКП ей не нужно, и что, как только Тейлор совершит пару вылетов, сама кошка будет просто сидеть дома, мол, общаться с Тейлор и видеть, что происходит, она сможет и так, а силы на маскировку тратить не надо будет. Что? Вздрогнула от неожиданности Тейлор. Собаки, и почему ты не послала сообщение? Собаки, и много, и люди рядом с ними, ответила Луна, игнорируя часть про сообщение. Собачьи бои, сообразила Тейлор, не зря же она изучала суперзлодеев Брактон-Бей, тему банд, преступности и различных незаконных способов заработка. Именно, но я не успела протестировать свою силу и прочность костюма, неуверенно возразила Тейлор. Ты сильна, а костюм прочен, пафосно провозгласила Луна, верь мне. Я-то верю, но, отважная супергероиня спасает несчастных собак и предотвращает преступление, кошка повела лапой, словно подчеркивая будущий заголовок. Какое преступление? Ну, какое-нибудь. Подпольные бои же незаконны, ну вот. Тейлор висела в воздухе, разглядывая здание внизу, Луна парила рядом. Многочисленные красно-зеленые силуэты внизу перемещались и жестикулировали. Ты можешь проломить крышу и обрушиться на них, карающим сапогом правосудия. Вот так взять и проломить, ты же хотела силы Александрии, спросила в ответ Луна. Не сомневайся, ты выдержишь. Я-то выдержу, а вот люди внизу могут и не выдержать, если на них рухнет крыша, засомневалась Тейлор. Тогда зайди в дверь, а если кто-то будет сомневаться, покажи ему свой сапог. И тут Тейлор осенила замечательной идеей, как и прочность проверить, и людей зазря не ранить, и себя показать. Она даже взлетела чуть выше, словно ей нужно было место для разгона, и устремилась на полной скорости вниз, к одному из входов в здание, где проводились бои. Входов было три, возле каждого стояло по две фигуры, несомненно, охрана, и Тейлор просто устремилась к ближайшему. Было страшно, да, но слова Луны об Александрии, сражавшейся голыми руками с губителями, между прочим, придали Тейлор решимости. Бабах, сверкающей бомбой правосудия, на полной скорости, она рухнула с небес, прямо перед двумя охранниками, не забыв заранее принять эффектную позу. Облако пыли взметнулось к небесам, скрывая все под собой, и Тейлор невольно закашлялась. Не от пыли, ту отфильтровал костюм, от смущения собственной промашкой. Над посадкой надо еще поработать, пробормотала она под нос. Косы Тейлор Мун взметнулись, раскрылись в некие подобие огромных вееров, разгоняющих пыль, и глазам ее предстала дивная картина. Она стояла в кратере, выбитом ее приземлением, а на нее, выпучив глаза, смотрел один из охранников. Револьвер в его руках дрожал и плясал, угрожая больше самому охраннику, чем Тейлор. Второй охранник, выбив своим телом дверь, убегал вглубь здания, крича в рацию. «Босс, нападение! Здесь новая волна! Эй, я не из новой волны!» Обиженно крикнула ему во след Тейлор, но ее не услышали. Решив, что прочность костюма достаточно испытана, Тейлор взлетела из кратера и ринулась сквозь стену здания, выставив перед собой кулак. Револьвер бахнул, пуля срикошетила от Тейлора и выбила кирпичную крошку над головой выстрелившего охранника. «Я, Тейлор Мун, и я несу добро и справедливость!» — выкрикнула она, влетая в помещение. Тейлор, приняв эффектную позу, парила в воздухе, рассматривая собравшихся. Те, в свою очередь, рассматривали Тейлор, и тишину, помимо криков убегающего охранника, нарушало только рычание и хрипы продолжающих сражаться собак. «Эй, это же луновская сучка!» — крикнул кто-то. Тейлор аж задохнулась от возмущения, подавилась словами от такого заявления, а мгновением позже толпа начала разбегаться и рассеиваться. Крики, топот, хруст, выстрел по лампочкам и взвизг рикошета, команды и вой, рычание собак. Тейлор растерялась, не зная, что ей делать. Кричать, что она сама по себе или попытаться заблокировать входы, но входов три, а она одна, и арестовать всех в этом помещении точно не получится, она даже пластмассовых стяжек, наручников с собой не прихватила. «Просто сдайтесь и никто не пострадает», — крикнула Тейлор, и тут же ощутила, как это беспомощно звучит. Не то, чтобы ее кто-то услышал в этом шуме, но все же Тейлор стало стыдно за себя. Буквально на пару секунд, ровно до того момента, когда ряды убегающих раздвинулись и вперед вышли трое. «Фу, какая гнусная азиатская вонь», — сообщил Шторм-Тигр. Руки его были согнуты в локтях, тело чуть наклонено вперед, словно он готовился прыгнуть вперед, подражая тигру, маску с изображением которого носил. Рядом с ним стояла цикада, сжимая в руках серпы и недобро поглядывая на Тейлор. Третьим был крюковолк, мешанина лезвий и крюков, из которых высунулось лицо. «Что, пришла принести возмездие во имя Луна?» – прохрипел крюковолк. «Ну так ты просчиталась. Эй, это была ошибка!» – возмутилась Тейлор. «Ошибкой было приходить сюда и портить бизнес. Даже не стал слушать ее крюковолк. Взять ее!» – цикада прыгнула в сторону и помчалась быстро, быстрее обычного человека, обходя Тейлор справа. Тейлор невольно повернулась ей во след, и тут же ощутила тошноту и головокружение. Краем глаза она уловила движение, но среагировать не успела. Заряд воздуха, созданный Штормтигром, взорвался прямо перед лицом Тейлор, швыряя ее вниз. Крюковолк металлическим танком ежом метнулся вперед, спеша переехать Тейлор, и она запаниковала на мгновение, но вспыхнувшая следом злость помогла преодолеть страх. Косы Тейлор метнулись и ухватили крюковолка с боков, а рука в перчатке, испытывать прочность, так испытывать, метнулась вперед. Удар вышел глухим, вибрирующим, и крюковолка отбросила, словно он ничего не весил. Тейлор ошарашенно застыла на месте, думая, что это больше всего напоминает раскалывание грецкого ореха. Косы удержали скорлупу, металлическую оболочку, и разорвали ее пополам, выбросив ядро самого крюковолка. Пролетев над рингом, он врезался в стену и проломил ее, застряв крюками и лезвиями в стене. Кажется, он попутно еще ранил нескольких людей выбитыми из стены кирпичами, судя по стонам и воплям, но у Тейлор не было времени выяснять это. Она пригнулась, опять ощущая головокружение, и едва не упала, но заряд воздуха Штормтигра пролетел мимо. Секундой позже в него с сочным хрустом и звоном врезалась половинка металлической скорлупы крюковолка. Штормтигр еще попробовал взрезать воздушными когтями металл, но не справился и отлетел к рингу, упал. Белые штаны его стремительно краснели, а Штормтигр, после попытки подняться, упал и больше не двигался. Вторая половинка скорлупы ударила в цикаду, но та изогнулась и ушла в прыжке, оттолкнулась ногой от косы Тейлор, едва ли не побежала по ней. Один из серпов вылетел из руки, и Тейлор едва успела уклониться, подставившись под новый удар цикады. Второй серп разлетелся в куски, столкнувшись с костюмом, но цикада тут же сместилась, заходя за спину Тейлор, оставаясь в ее слепой зоне. Разумеется, она не знала, что, благодаря своему костюму, Тейлор может видеть и то, что происходит за спиной. Цикада нанесла удар в затылок, Тейлор отклонила голову, чуть пригнулась, и ухватила руку цикады своими руками, и резко рванула, выполняя бросок через себя. Опять раздался сочный хруст, треск, цикада пролетела вперед, прямо до одного из столбов, подпирающих стену, врезалась в него и обмякла. Клетка на ее голове смялась от удара, и Тейлор прикусила губу, осознав, что натворила. «Луна!» Забыв обо всем, закричала Тейлор. Крики снаружи усилились, топот ног ускорился, и даже двигатели автомобилей, казалось, зарычали мощнее. К счастью, внутри самого здания было уже почти пусто, только несколько привязанных собак и люди, затоптанные в ходе бегства, и никто не видел вальяжно влетевшую в пролом в стене Луну. Донесся треск, и Тейлор подпрыгнула, разворачиваясь и вскидывая кулаки. Но драться было ни с кем. Крюковолк, изменяя форму и втыкая лезвие, сумел освободиться с треском и бежал, выкрикнув что-то неразборчивое напоследок. «Мда», — изрекла Луна, глядя на раненых Штормтигра и цикаду, «лучше бы ты им сапог показала». Тейлор, стаскивающая в одно место раненых и затоптанных в ходе бегства, вздохнула. «Я же летела потренироваться», — оправдываясь, сказала она, «а ты начала про собак. Собаки, извечные враги кошек, у меня просто сработал инстинкт», — парировала Луна, поглядывая на собак. Те почему-то перестали рычать и теперь дрожали, сбившись в кучку. «Ну что», — вынесла вердикт Луна, — «проведем экспресс-курсы первой помощи, раз уж так все получилось». Первым делом надо было убедиться, что никто не умирает, и тут Тейлор ждали плохие новости. Диагностические системы костюма и Луны ясно показывали, что состояние Штормтигра и цикады близко к критическому. «Значит, не проведем экспресс-курсы, всех в госпитале срочно». «Но они же, это...» Растерялась Тейлор, указывая на остальных. «И полиция. Они просили ничего не трогать. Видеозапись у нас есть», — отмахнулась Луна, — «этого достаточно. Тебе что важнее, улики или жизни людей?» Тейлор тут же собралась и решительно кивнула. Косы ее ухватили Штормтигра и цикаду, создавая некое подобие иммобилизационного кокона, потому что в своей способности наложить шину на сломанные конечности Тейлор крепко сомневалась. Выбив ударами кулаков кусок крыши и убедившись, что он не развалится в воздухе, Тейлор сложила туда всех раненых и помятых, после чего взмыла в воздух. Она летела над городом, ярко освещенным луной, и сама себе напоминала какого-то диковинного официанта, несущего огромный поднос с людьми. Она специально взяла выше, уходя от возможных фотографий, и получилось, что в госпиталь Брактон Дженерал Тейлор прилетела по большой такой дуге. При этом она старалась лететь как можно быстрее, благо в воздухе не было проблем с транспортными пробками. Попутно Тейлор опять позвонила в полицию, спеша сообщить о предотвращенном преступлении. «Постойте, там были маски Империи 88», – перебил ее полицейский на другом конце провода. «Ну, я упустила крюковолка, но вот остальные. Простите, мисс Мун, по инструкции я должен перевести ваш звонок в СКП, так как он касается паралюдей». Голос полицейского стал официальным, словно задубел. «А знаете». Но договорить Тейлор не успела. Заиграла мелодия, и Тейлор торопливо оборвала звонок. «Что?» – спросила она, уловив импульс со стороны Луны. «Ты же сама сказала избегать официальных структур». Кошка ничего не ответила, и Тейлор приземлилась громко, прямо перед центральным входом. «Эй, людям и паралюдям нужна помощь!» – крикнула она. Видно было, как кто-то из персонала выглядывает, и Тейлор улыбнулась, помахала рукой и указала на доставленных раненых. «Все они были ранены в ходе гражданского ареста. Сообщите, пожалуйста, в СКП». С этими словами она торопливо взмыла, дабы не пришлось стыдливо краснеть и объяснять, как же так получилось с тяжелыми ранами у штормтигра и цикады. «Тейлор Мун», неслось ей вслед, «вернитесь, скажите, как с вами связаться». Но все было тщетно, в ушах Тейлор, несущийся на огромной скорости, шумел лишь ветер. Глава 5, 2 сентября 2009 года, отделение СКП Востока Северо-Востока. Дверь в зал заседания открылась, и внутрь вошла, отдуваясь, директор отделения Эмили Питгот. Сразу за ней следовал заместитель директора Реник, как всегда в официальном костюме, застегнутом на все пуговицы. В руках он держал стопку бумаг, с ноутбуком сверху. Маски команды протектората переглянулись и подобрались. «Раз все в сборе, тогда начнем», – ворчливо сказала Питгот, проходя к креслу во главе стола. «Проверьте защиту помещения». «Помещение защищено», – почти сразу отозвался оружейник. Луна, наблюдавшая за заседанием и ведущая свою запись, фыркнула и показала язычок экрану. Затем она улеглась, подобрав лапки под себя, и продолжила наблюдение, сопровождая некоторые моменты заседания урчанием или фырканьем. «Заместитель Реник», — сказала Питгот, разворачиваясь в кресле. Тот уже подсоединил ноутбук к выходам и включил проектор. На экране во всю стену появилось изображение Тейлор Мун во всем ее великолепии. В костюме Сейлор Фуку, парящими в воздухе косами и красными обтягивающими сапогами выше колена. «Куда только смотрит молодежная гвардия», — фыркнул Штурм, глядя на юбку. Питгот бросила на него колючий взгляд, и Штурм немедленно сделал невинное выражение лица, словно он тут ни при чем. Стоило бы оборвать Штурма, но вот в этом вопросе Питгот с ним была согласна. Юбка выглядела до неприличия короткой. Бесстрашный, сидевший рядом со Штурмом, в глубокой задумчивости как раз эту самую юбку и разглядывал, словно прикидывал, как будет ее заряжать своей силой. «Итак, перед нами новая маска Брактон Бэй, первое отмеченное появление вечером 30 августа, имя Тейлор Мун», — сказал Реник, — «предотвратило нападение трех так называемых бритоголовых на жительницу Брактон Бэй, Мэйли, уборщицу в торговом центре». Фотография сменилась, вызвала полицию на место преступления. Все трое бритоголовых доставлены в больницу с множественными переломами и гематомами. Еще одна фотография. Претендент, сидевший рядом со скоростью, спросил: «Это им она сапог показывала?» «Да, именно так», — подтвердил Реник. «Следующим вечером, 31 августа, нападение на подпольные собачьи бои, и не просто какой-то ринг, а центральный. Нападение во время финала боев. Затем доставило тяжело раненых ею же цикаду и штормтигра, а также еще 20 пострадавших человек, не паралюдей, в Брактон-Централ». Новая фотография. И опять звонок в полицию. Со слов дежурного полицейского Максвелла, также прозвучало следующее: «Я упустила крюковолка». Максвеллу, по инструкции, перевел звонок в СКП, но Тейлор Мун тут же оборвала его со своей стороны. Тем не менее, панацея оказалась в состоянии помочь цикаде и штормтигру. Еще фотография. И они дали показания о том, Что случилось? Тейлор Мун сорвала с крюка волка его металлическую скорлупу, и этими кусками металла, собственно, и избила цикаду и штормтигра, едва их не убив. Сам крюковолк, после удара, застрял в стене здания, но затем сумел освободиться и сбежал. Фотография здания, где проходили собачьи бои. А что насчет 20 пострадавших? Спросила мисс ополчение. Им оказали помощь, ответил Реник, и Тейлор Мун не ответственна напрямую за их ранения. Все это, следствие паники, возникшей, когда Тейлор Мун проломилась сквозь стену прямо в здание, где проходили бои. Также есть свидетельство того, что она вначале, цитирую, рухнула с неба. Еще фотография. А во, штурм подался вперед, глядя на кратер. И, наконец, третье отмеченное появление, вчера 1 сентября, кладбище кораблей. Тейлор Мун дырявила голыми кулаками корабли, а также пыталась поднять один из них, но об этом мы знаем только со слов свидетеля, бездомного, к тому же находившегося в состоянии наркотического опьянения. Реник еще раз нажал на пульт, и на экране снова появилась фотография Тейлор Мун. Заявление, сделанное Тейлор в первое появление, цитирую, «несу возмездие во имя Луна», больше не повторялось. Взрывообразное увеличение популярности в интернете за одну ночь, источники вбросов отследить не удалось. Мы наблюдаем за ПЛО, но там Тейлор Мун, с просьбой регистрации официального аккаунта, пока что не появлялась. В СКП она не обращалась, номера своего телефона никому не оставляла, но...